Бей их и бей без всякой пощады, чтобы и семени их не осталось на земле. Твоя тетя Лия. Он сидел, положив голову на холодный клеенчатый стол. Сидеть было странно покойно, только резал щеку какой-то твердый предмет, карандаш должно быть. Лампочка над его головой давно уже, помигав, погасла. Ничего, он успел 3 раза прочесть письмо, выучить его и усвоить. Все так. Удивителен был этот покой, тишина. Все внутри замерло, ни одной мысли. Первой мыслью, которую он осознал, была мысль о хлебе. Хотелось есть. Он встал, завязал ушанку, поправил шарф, взял за веревку сани и двинулся в путь. Он шел туда, домой, где были люди, немного тепла, немного еды, и где для него, наверное, был оставлен белковый суп из дрожжей. Он шел упрямо, наклонясь против ветра, и санки, как послушная собачка, бежали с ним рядом.